Перенесение всего сознания в будущее освобождает его от власти настоящего и вводит его в сферы огненной действительности, кующей проекцию эволюции вашей планеты. Причины, творящие следствие в будущем, существуют уже в настоящем. Их усмотреть значит увидеть это будущее и принять участие в его оформлении, ибо создание причин в настоящем зависит от воли человека. Будущее творится в настоящем, но независимо от того, что в нем уже есть, но зависимо от сущности и начертаний великого плана. В слоях неуязвимости настоящем имеют свое бытие формы великого плана, и все, что нами делается на вашей земле, творится в созвучии с ним. Выполнители задания великого плана есть исполнители космической воли, ибо начертания плана находятся с нею в полном созвучии и соответствии. Также и сознание учеников приводится в гармонию с волей ведущей, и исполняющие ее становятся членами Вселенского Братства. Не внешне, но внутренне связаны братья, составляющие одну семью на плане духовном. Часто не знают друг друга они и проходят всю жизнь в одиночестве полном, преследуемые, непонимаемые и несущие на своих плечах бремя несовершенств человеческих. Сократ, Кампанелла, Леонардо да Винчи. Много их было, свет миру несущих. Признание все получили, но пострадав, и обычно лишь после смерти. Прозревая в действительность огненную, жили лишь ею и знали пути непреложности жизни. Это им силы давало идти через жизнь, совершая посев огненных зерен причин, следствия приносящих. Быть членом этой великой семьи трижды почетно, ибо будущее формуется ими. Много их было и есть, и много их будет. И будет расти их семья, пока не вольются в нее все люди, все человечество, и не станет она стадом единым, пастырь которого будет грядущий владыка Майтрея.